по скриптум. Ваше творчество очень актуально и своевременно. Вы настоящий большой детский писатель. Дай вам Бог здоровья. Середина октября 2011 года. Все чаще и чаще посещают мысли, которые хочется назвать мечтами, желаниями, целями. Увидеть эту книгу в руках знакомых и незнакомых читателей. Но каждый день происходят события, заслуживающие отражения на этих страницах. Нет, это не что-то выдающееся, это всего-навсего жизнь, которую сейчас проживаю. Поездки к инвалидам, встречи с детьми и взрослыми, подготовка к печати книг, просмотр кинофильма с тифлопереводом, подготовка к выпуску диска стихов и сборника «Гжельское лето» в исполнении автора, участие в празднике по случаю открытия магазина, в котором будут продаваться изделия, сделанные руками инвалидов. И это не весь перечень дел за последние две недели. Проходит день за днем. Часто идут дожди. Наступила еще одна осень моей жизни. Шестая в новом отчете. За это время произошло несколько событий, оставивших в сознании неизгладимый след. По-другому я называю их звездными часами. Весна 2008 года. Магазин «Библиоглобус» на Мясницкой. Презентация книги «30 приключений кота Гришуни» в детском клубе «Библиоша». Приехали задолго до начала. Стоим с Аленкой на улице, о чем-то спокойно беседуя. И вдруг сквозь уличный шум слышим слова. Сегодня в 12 часов в клубе «Библиоша» состоится встреча с членом Союза писателей России Евы Златогоровой. Ощущение, что вся Москва слышит эти слова. Примерно такое же чувство посетило меня, когда на Старом Арбате 31 мая 2008 года я услышала. А сейчас слово предоставляется детской писательнице Еве Златогоровой. Расскажу об одном из самых важных для меня и моих близких дней – о творческом вечере в малом зале Центрального дома литераторов. Ни о чем не помышляя, я в конце апреля 2010 года принесла в подарок ответственному секретарю МГО Союза писателей Марине Анатольевне Замотиной сценарий, которому не суждено стать фильмом. Все вышедшие до этого книги я подарила Марине Анатольевне в предшествующем году. «Давайте устроим вам творческую встречу», — услышала я. Пауза. Я немного смутилась, а потом негромко произнесла. «Давайте». Прошел почти год, и наступил долгожданный момент. 1 апреля 2011 года. Из Германии на семейный праздник, иначе сказать не могу, прилетели Наташа, Аня и Антоша. Почти вся семья в сборе. Но не в квартире на новой дороге, а в Центральном доме литераторов. Ко мне подходят родные, друзья, знакомые, цветы, подарки. Сколько приятных слов услышала я в этот вечер. В памяти всплывают все новые и новые подробности одного из самых звездных часов. Я могу вспомнить все до мельчайших деталей, но расскажу я об этом в следующей книге воспоминаний. Я надеюсь, что она обязательно будет написана, ведь столько осталось за кадром. 11 декабря 2011 года. Сегодня день рождения старшей внучки Анечки. Ей исполнилось 24 года. Последняя часть сценария, которому не суждено стать фильмом, написана от ее имени. Я отлично помню те декабрьские дни. Я писала некоторые моменты истории семьи от имени маленького ребенка, его оценки происходящего. Писать было невыносимо тяжело, а если учесть, что написанное приходилось несколько раз перечитывать, с этого времени прошло 4 нелегких года. Ну и хороших моментов было много. Главное событие — рождение моего правнука Давида. Вчера утром передо мной появилась картинка, увидев которую, я написала Анечке поздравительное стихотворение. На дороге, усыпанной розами, стояла моя старшая, 24-летняя внучка, высокая, стройная, смотрящая далеко вперед. По дороге, усыпанной розами, идешь ты навстречу мечтам. Иногда встречаешься с грозами, но мир создаешь в себе сам. Вокруг много красивого, яркого, заглядеться на это не стоит труда. Розы, солнце лучистое, жаркое, и любовь самых близких с тобой навсегда. Пусть удача тебя не покинет, верность близких пребудет с тобой. Пусть душа твоя только не стынет, для вселенной ее ты открой. 11 декабря 2011 года. За эти годы написано много поздравительных стихов и прозы со словами пожеланий самым родным и близким людям. Еще раз, возвращаясь к словам Монтэня, успокаиваю себя. Все то, что ты опубликуешь на этих страницах, останется как память, ведь без прошлого нет настоящего.